Глава четвертая. Некроманты, отравители и принцы. Совещание по вопросу о ведьмах проходило в чисто местном духе. Под сенью деревьев у меня в доме, во внутреннем саду, в беседке посреди пруда. Главным героем его был похожий на проворного ежика юноша Ван, который занимался в торговом доме счетами, цифрами, бумагами, но лишь теми, что имели какое-то отношение к имперской письменности. Как человек кисти и туши, Ван был существом, стоящим в иерархии имперского общества, куда выше, чем скромные торговцы или воины. Шутка сказать, ведь он мог когда-нибудь сдать императорские экзамены и стать чиновником. Но тогда ему пришлось бы получать куда меньшее жалование, чем у нас. А так еще совсем чуть-чуть ему удастся купить на заработанные здесь деньги домик родителям в городке Ханчжоу на каналах. Наверняка размышлял юноша Иван, раздираемый противоречиями. Маленький Иван, так по местным обычаям называл его я. Приставка «маленький» — уместное дополнение к имени для любого, кто младше тебя хоть на год. Но если бы Ван стал чиновником, даже низшего ранга, я, как вежливый человек, должен был бы воздерживаться от такого обращения. Будучи, очевидно, умным письмоводителем, маленький Ван, конечно, задавался вопросом, чем занимается в торговом доме Сангак. Интересовал его и старый Юкук. Деньги, нет спора, вещь серьезная, а они любят, чтобы их защищали и охраняли, но не до такой же степени. В течение первых месяцев его работы мы искренне надеялись, что Ван не сможет разобраться во всех операциях дома. А потом, когда стало очевидно, что юноша весьма умен, мы придумали другой ход. Отправили Ивана с караваном на запад, в штаб-квартиру торгового дома. Он вернулся с пятнами загара на лице, совсем иными, повзрослевшими глазами. И с тех пор, как множество имперских юношей его поколения мечтал об одном — снова отправиться в земли необъяснимых чудес и странных удовольствий. Мы сидели вокруг низкого столика, на котором стоял дорогой, новомодный, а для кого-то все еще подозрительный напиток — чай, который Иван уважал как предмет роскоши и необходимый элемент утонченной жизни. Юкук воспринимал как среднего качества лекарство, а Сангак — как хороший способ делать деньги из воздуха. Поскольку чай считался личным проектом обожаемой императорской наложницы Ян Гуйфэй, он был обязательно в лучших домах, и к нему надо было относиться как минимум с уважением. Юноша Ван с острым носиком и блестевшим от жары смуглым лицом осторожно прикасался губами к бледной янтарной жидкости в крошечной винной чаше, и лицо его становилось все серьезнее. Он готовился выступить. Сангак невозмутимо сопел. Юкук смотрел водянистыми глазами в одну точку. Десятки стрекоз пронизывали полуденный воздух, стеклянно поблескивая крыльями в бледно-золотых солнечных лучах. «Итак, ведьма Джао», — кивнул я, как глашатый перед выходом танцовщицы. Рассказ необходимо начать с правления императрицы Юдзетянь. Торжественно начал Ван, отдергивая свою модную короткую шелковую курточку в обтяжку из тех, что вызывали ярость консервативной публики. Мы мысленно возблагодарили его за то, что он не начал с императоров Яо и Шуня, правивших несколько тысяч лет назад. Государыня У официально взошла на трон через 66 лет после воцарения дома Тан. То есть 70 лет назад, — медленно выговаривал слова юный Иван. Она была тогда уже не молода, и титул ей носить пришлось недолго, всего 15 лет. А потом, когда почтенный возраст государыни начал мешать ей править, Ее уговорили оставить трон, снова передав его принцу Лисянью из дома Тан. В том же году императрица скончалась от болезни, закончил свое вступление Иван. Быть ханцем — нелегкая судьба. Маленький Иван хорошо знал, что наша чайная церемония отлично охраняется, что никакие посторонние уши не могут подслушать его. Он мог бы прямо сказать то, что можно услышать в любой винной лавке, на любом из рынков, а то и вообще обойтись без вступлений. Но ни один имперский житель сразу к делу не переходит. Он выдает сначала официальный текст, а уж потом переходит к изнурительной забаве, намекам, тонкостям, частностям. Что касается императрицы У, то и сегодня столичные жители помнили рассказы своих дедов и отцов о жуткой 80-летней старухе с неподвижным лицом, выкрашенным в белые, с нарумяненными щеками и черными бровями, которая, окутанная складками желтого императорского шелка, медленно проезжала по проспектам Чань-Ани в повозке с откинутым пологом. У Цзэтянь правила империей не 15 лет, а полвека. Сначала из-за ширмы у трона, а потом, невероятно, как полноправная императрица. Единственная пока женщина, официально взошедшая на трон. Старуху весьма уважали в империи, потому что при У Цзэтянь не было войн, кроме мелких и победных, и страна жила в общем хорошо. Но в столице и при императорском дворце царила совсем другая атмосфера. Постоянного ожидания очередной, жуткой, с долгими пытками казни чиновника или принца. Только что упомянутый Иваном Лисянь, племянник и наследник У, очередной принц по фамилии Ли из плодовитого дома Тан, был юный трясущийся развалины, который шаракался от каждого прибывшего к нему курьера, думая, что тетушка У наконец решила разделаться с ним. Однако у принца Ли была весьма энергичная супруга, императрица Вэй, а у той была дочь, принцесса Аньлэй, и еще у них обеих была подруга, поэтесса и актриса Шангуань Ванэр, юная имперская секретарша госпожи У. Это женское царство, судя по базарным историям, фактически и пришло к власти после смерти императрицы, унаследовав от нее не только державу, но и аппетит к мужчинам. Императрица Вэй, как гласил приговор базара, даже развлекалась в императорской постели нескромными играми с одним из представителей все еще влиятельного клана У, У Яньсю, при том, что находившийся там же император отворачивался, делая вид, что ничего не замечает. В третий год правления под девизом «Шэнь Лун, наследник престола, принц Вэйский Ли», Чунь-Дзюнь поднял войска, пытаясь уничтожить Шангуань Ванэр и остатки семьи У, продолжал нараспев Ван. Но его мятеж провалился. После этого инцидента императрица Вэй и принцесса Анле окончательно потеряли всякий стыд, приближая к себе даже самых недостойных людей. И, как говорится в хрониках, даже ведьма по имени Джао была вызвана во дворец и пожалована благородным титулом. Это было в 4-й год правления под девизом «Дзинь-Лун», то есть ровно 45 лет назад. И это единственное упоминание о ней в официальных дворцовых записках, лишь одна строчка, добавил Ван, гордясь своей работой. Тут мы перевели дыхание, и Сангак одним глотком осушил чашечку чая. А вскоре после этого императрице Вэй понравились трое придворных. Е Цзиннэн, канцлер императорской академии, преуспевшая в некромантии, то есть искусстве управления миром мертвых. Ма Цзинькэй, известный лекарь, и еще Ян Цзинь, который был вице-министром императорских развлечений и при этом талантливым поваром. Все они пополнили и без того немалое число любовников императрицы. Сколько имен, сколько имен! Неодобрительно поморщился Сангак. Я никогда их не запомню. Но если ты об этом рассказываешь, маленький Иван, то значит ли это, что все эти повара и некроманты имеют отношение к нашей ведьме? Далее уже я сам запутался в творившихся при дворе кошмарах, которые без запинки перечислял неутомимый Иван. Забитый дворцовыми гвардейцами до смерти чиновник, осмелившись подать несчастному императору доклад с обвинениями против императрицы и принцессы. Смерть мужа госпожи Анле и ее немедленный брак с любовником, тем же самым Уяньсю, который осквернял императорскую постель, но не был ни поваром, ни некромантом, ни лекарем. Я встрепенулся, когда Ван, перейдя на шепот, начал рассказывать, как на второй день какого-то месяца некоего года, в общем, 45 лет назад, император скончался, поев ядовитых блинов, поданных ему принцессой Анле и приготовленных упомянутыми друзьями канцлера-некроманта, то есть поваром Яньзином и лекарем Мадзиньке. После чего вдова его, императрица Вэй, посадила на трон еще одного принца из неисчерпаемого рода Ли Чунмао, а по сути окончательно взяла управление империей в свои руки. Но тут взбунтовались министры, потребовав расследования. Население и войска взволновались, угрожающе промолвил Ван, так что длилось новое правление меньше 3 недель. В 20-й день 6-го месяца перешел на декламацию утомленный Иван. Ли Лунцзы, принц линьцзийский, прибыл в столицу с отрядом воинов и въехал в нее через ворота Сюанью. Он прикончил родственников императрицы, ее верных сторонников в армии плюмажей и двинулся ко дворцу. Императрица Вэй попыталась укрыться в лагере летучих кавалеристов, но была убита там взбунтовавшимися солдатами. После этого император Ли Чунмао отказался от трона в пользу принца Саянского Ли Даня, а тот через 2 года отдал трон победителю злонамеренных женщин, своему сыну, мужественному Ли Лунцзы. Это, как вы знаете, произошло ровно 43 года назад. Так началось славное правление нашего нынешнего светлого императора. Какая великолепная история! Какое прекрасное начало правления! — выразил я свой безграничный восторг. Просто для уточнения. Вся наша компания ведьм, некромантов и отравителей была, конечно, вырезана до последнего человека. Да, господин. И правление императора действительно, как вы и намекнули, получило после этого девиз «Кайюань», то есть сначала. Вытер ладонью лоб, полностью истощенный спектаклем маленький Иван. Начало славной и спокойной эпохи, в которой мы сегодня и живем. Стрекозы, зависшие в золотом воздухе, все разом сделали пируэт и снова задумчиво остановились между песком сада и ветвями деревьев. — Мы должны поблагодарить господина Вана за его прекрасный рассказ, — проговорил я изо всех сил, стараясь быть настоящим имперцем с хорошими манерами. — Но у меня возникают вопросы, имеющие отношение к нашим сегодняшним проблемам. Первый. Сколько лет было ведьме Джао в год прихода на трон нынешнего сына неба? — Немало, — с готовностью отозвался Ван, изображая поклон. — Возможно, 40. — Таким образом, сегодня и должно было бы быть почти 90 лет, — сделал я вывод, вспомнив седоволосую фигуру в зеленоватом свете луны. Но она тоже была убита солдатами светлого императора, тогдашнего принца Ли, — мгновенно отозвался Ван. То, что бегает по крышам столицы сегодня, — это не ведьма Джао, это ее призрак, злой дух. — Хм, — сказал я, вспомнив четкие отпечатки ног, которые этот призрак оставил на крыше, находившейся сейчас от нас в шагах в 30. — Еще вопрос. Владела ли ведьма Джао оружием, например, арбалетом? Нет, никогда. Ее оружием при жизни было колдовство, а сегодня-то оружие — страх, — так же быстро отреагировал Ван, окончательно оставив торжественный стиль своей речи. Она нагоняет ледяной холод на жестоких и бессердечных людей, бездарных и продажных чиновников, и они застывают, не могут пошевелиться, тогда у них можно выпить кровь. Также она пьет ее у животных. Сангак слегка поежился. Я всегда подозревал, что все его разговоры о том, что призраков и девов бояться не надо, звучали что-то уж чересчур громко. Толстые и храбрые воины, как я замечал, не боятся людей, зато превращаются в какую-то просяную кашу, когда дело доходит до существа нового рода. То есть никто в столице не рассказывает, что ведьма не просто бегает по крыше, а бегает с арбалетом в руке. — Нет, — уверенно закрутил головой маленький Иван. — Еще раз, что стало с академиком Е и другими некромантами? — поинтересовался я. — Е тоже был убит доблестными солдатами принца Ли, но он был не единственным, кто пытался повелевать миром мертвых, — ответил Иван после некоторой паузы. — Вот... Например, вскоре после прихода к власти нынешнего императора случился один эпизод. Императрица, его супруга, помогавшая ему подготовить восстановление справедливости в империи, пришла в огорчение от своей бездетности и от ослабевшего внимания к ней императора. И тогда ее брат привел к ней монаха-некроманта, который взял кусок дерева, вырезал на нем загадочные знаки, а также 8 знаков императора, то есть дату и время его рождения. Кусок дерева он отдал императрице, чтобы она привязала его под платьем, но история раскрылась, и... Да-да, могу себе представить, что произошло дальше. Как я знаю, с тех пор императрицы у государя не было и нет. Она была разжалована в простое звание, — дипломатично уточнил Ван. — Что за монах развлекался некромантией? — продолжал я. — Даос. — Скорее всего, — без особой уверенности предположил юный исследователь имперской истории. — Чудеса — это по их части, хотя, прошу простить, это мне неизвестно. — Теперь опять о ведьмах. Джао была единственной в столице. Были ли другие ведьмы или колдуньи? — Конечно! Тут маленький Иван едва заметно усмехнулся. Конечно, ведьмы и колдовство были всегда, хотя по закону колдовство запрещено. Когда императрица У еще была лишь молоденькой наложницей императора Гао Цзуна, она, как всем известно, удушила собственного младенца, сына императора, чтобы обвинить в этом преступлении тогдашнюю императрицу, носившую имя Ван. Император не знал, что и думать, но молодая У Цзэтянь выдвинула против императрицы новые обвинения в ведьмовстве. Ее заключили в темницу. Но это еще не все. Юная У Цзэтянь подготовила фальшивый указ о казни императрицы и заключенной с ней вместе госпожи Сяо. Им отрезали руки и ноги и запихнули их в большие глиняные сосуды, где они умирали несколько дней. — Так вот, — заторопился Ван, увидев, что даже Юкук чуть позеленел. Госпожа Сяо тогда сказала: «Проклятая У Цзэтянь, после смерти я стану кошкой и загрызу тебя до смерти». И Ван опять начал скандировать высоким голосом: «Придя к власти, императрица У запретила держать кошек в своем Чаньаньском дворце и вообще редко бывала в городе, предпочитая восточную столицу Лоян. Разве это не колдовство?» Итак, колдовством занимались многие, а верит в него еще больше людей. Ну, а где могилы ведьмы Джао? Продолжал я допрос после долгой паузы, в течение которой были наполнены и опустошены несколько чашечек чая. Это неизвестно. Но вот что важно. Тот, кто найдет эту могилу, получит власть над духами подземного мира и сможет использовать эту власть против своих врагов. Раскраснелся от удовольствия Иван. Он действительно неплохо подготовился к нашей беседе. И последнее. Все эти истории очень милые и поучительны, но что имеет ведьма Джао против нас, гостей империи? И известно ли, что ее когда-либо обижали торговцы Запада? Вот тут Ван только развел руками, а старик Юкук, быстро улыбнувшись, ввалившимся ртом, просипел: «Господин, есть еще один важный вопрос. Пусть Ван скажет, когда именно ведьме Джао заговорили мирные жители Чаняни?» Ван продолжал молчать, а Юкук с мстительным удовольствием ответил сам: «Не более 1,5-2 лет назад. Все правление нынешнего императора никто не помнил, о какой там Джао, а сейчас вспомнили». Мы с Юкуком переглянулись. 2 года назад в империи, впервые за годы правления Светлого Императора, случился голод, и цены взлетели вверх. И тут на ночных крышах многие увидели злого духа, который, как только что сказал Ван, пьет кровь у бездарных и продажных чиновников, или не увидели, а только заговорили о нем. В любом случае ясно, что покойная госпожа Джао имеет отношение не к судьбе плохих чиновников вообще, а к фигуре убившего ее нынешнего государя. Лида, которого более чем преклонные, страшно представить, но он переступил рубеж 70-летия. В общем, перед нами была явно связанная с политикой ведьма, тем более что нашедший ее могилу обретет не какие-то там деньги, а оружие против врагов. Но с другой стороны, можно было уловить и другую связь. Между началом разговоров о ведьме на крышах и гибелью Мелека, которая произошла примерно в то же время. Опять стало тихо. И тут я обратил внимание на слишком уж отрешенный вид Юкука, у него это обычно означало крайнюю степень довольства собой. — Заканчивай же, уважаемый друг, — попросил я его. — Пустяк, господин. Просто один человек недавно обмолвился, что несколько вельмож собирались недавно для разговора о вреде древнего искусства общения с мертвыми и о том, что подобные упражнения следует заново запретить императорским указом. Я вздохнул и откинулся на подушки, кивнув ему 2 раза. Это означало все силы отныне бросить именно в этом направлении. Пусть пока и непонятно, какое все-таки отношение ведьма имеет к нашему торговому дому. Не хотелось думать, что дом оказался замешанным в какой-то сложный придворный заговор, совершенно ему ненужный.